Глава 50. Поначалу папа отступил в нашу кухоньку. Пытался читать там по вечерам, либо, разложив свои книжки и маленькие карточки на клеенке колченогого кухонного стола, пытался работать. Но кухня была тесной, с низким потолком. Она давила на него, и он чувствовал себя заключенным в карцере. Папе требовалось общество. Он любил спорить, любил свет. И если из вечера в вечер вынужден был сидеть один в нагоняющей тоску кухне, без каламбуров, без споров об истории и политике, то его глаза затуманивались детской обидой. Мама, посмеиваясь, однажды сказала ему: «Ступай, ступай, поиграй немного на улице». И добавила: «Только будь осторожен, женщины бывают разные. Не все такие хорошие и честные, как ты». «Что ты понимаешь?» — вышел из себя папа, как всегда в таких случаях переходя на русский. «Ты ненормальная! Видишь, тут мальчик!» Мама сказала: «Прости». Папа всегда и спрашивал маминого разрешения перед тем, как выйти из дома. Уходил он, завершив все домашние дела, сделав покупки, вымыв посуду, развесив выстиранное белье или сняв уже высохшее. Только после всего этого он начищал свои ботинки, принимал душ, слегка обрызгивал лицо одеколоном, надевал свежую рубашку, выбирал с большим тщанием галстук и спрашивал, склонившись к маме, с пиджаком, переброшенным через руку: «Ты вправду не против, если я ненадолго выйду, посижу немножко со знакомыми? Обсужу политическую ситуацию, либо поговорю на профессиональные темы. Только скажи мне правду». Мама никогда не была против. Но наотрез отказывалась слушать, когда папа пытался рассказать, куда именно он направляется этим вечером. «Когда вернешься, Ария, постарайся войти тихо». «Я войду тихо. Пока, иди уже». «Тебя правда не беспокоит, что я ухожу? Я ведь вернусь не поздно». «Правда, правда, не беспокоит. Возвращайся, когда захочешь». «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Спасибо, мне ничего не нужно. Амос за мной поухаживает». «Я вернусь не поздно». И через минуту неуверенного молчания: «Значит, хорошо, значит, ладно, я ухожу. До свидания. Надеюсь, ты почувствуешь себя лучше. И постарайся все-таки уснуть в постели, а не в кресле». «Я постараюсь». «Значит, спокойной ночи. Когда я вернусь, это будет не поздно. Я обещаю, что войду совсем тихо». «Иди, иди». Он надевал пиджак, поправлял галстук и выходил. Мурлыча себе под нос, шел мимо моего окна. Голос его звучал приятно, но фальшивил папа так, что волосы вставали дыбом. «И путь мой лежит далеко-далеко, тропинка петляет и вьется. Иду я, шатаясь, а ты далеко, луна надо мною смеется». Вместе с мигренью пришла к маме бессонница. Врач прописал ей снотворные и успокаивающие лекарства, но ей ничего не помогало. Она боялась постели и проводила все ночи в кресле, закутавшись в одеяло, подложив одну подушку под голову, а второй прикрыв лицо. Возможно, так она пыталась уснуть. Любой шорох беспокоил ее. Вопли охваченных страстью котов, далекие выстрелы, долетавшие со стороны кварталов Шейх-Джерах или Исаия, предутренние завывания муэдзина с вершины одного из минаретов в арабском Иерусалиме. Если папа гасил все лампочки в доме, маму до ужаса пугала темнота. Если он оставлял свет в коридоре, то свет этот только усиливал головную боль. Папа возвращался домой около полуночи, в отличном настроении, но с чувством стыда, и заставал маму в кресле, сухими глазами, уставившейся в темное окно. Он предлагал ей чаю или теплого молока, уговаривал все же попытаться лечь в постель и уснуть, готов был уступить ей всю постель. Терзаемый чувством вины, он, случалось, опускался перед ней на колени и надевал ей теплые шерстяные носки. Возвращаясь среди ночи, он шел в душ, где напевал, нещадно фальшивя: «Есть у меня сад, есть колодец». Вдруг спохватывался, умолкал, облачался в свою полосатую пижаму, возвращался к маме, вновь робко предлагал ей чаю, молока или сока, уговаривал ее лечь в постель рядом с ним или одной, упрашивал маму прогнать плохие мысли и думать только о приятном. Забравшись под одеяло, он предлагал маме всякие приятные мысли, которые она могла бы обдумать, и от этого изобилия приятностей сам засыпал сном младенца. Но я предполагаю, что 2-3 раза за ночь он просыпался, проверял маму, так и сидевшую в кресле, подавал ей лекарства и стакан воды, поправлял ей одеяло и вновь засыпал. В конце зимы мама почти перестала есть. Иногда она макала в чай сухарик и говорила, что ей этого вполне достаточно. Ее тошнит и совсем нет аппетита. «Арья, не беспокойся, ведь я почти не двигаюсь. И если бы я ела, то растолстела бы, как моя мама. Не беспокойся». Мне папа огорченно объяснил: мама больна, но врачи не могут установить, что с нею. Я хотел пригласить других врачей, но она не позволяет. А однажды он сказал: мама твоя сама себя наказывает, только чтобы наказать меня. Дедушка Александр заметил: ну, плохое настроение, меланхолия. Каприз. Это признак того, что сердце еще молодо. Тетя Лиленька сказала мне: наверняка и тебе нелегко. Ты разумный и чувствительный мальчик, и мама говорит, что ты луч света в ее жизни. Ты и вправду луч света. Не из тех детей, кому детский эгоизм позволяет срывать цветы удовольствия вне дома, пользуясь моментом. Это я скорее себе. Ты мальчик одинокий, а сейчас, возможно, еще более одинок, чем всегда. Так что, если у тебя возникнет потребность поговорить по душам, не сомневайся и помни, что Лиля не только подруга твоей матери, но, если ты мне позволишь, и твоя добрая подруга. Подруга, которая не смотрит на тебя так, как взрослые смотрят на детей, а видит в тебе близкую душу. Возможно, я понял, что под словами «срывать цветы удовольствия» тетя Лиля подразумевала папины вечерние отлучки. Однако я не понял, что за цветы расцветают, по ее мнению, в тесной квартирке Рудницких с их лысой птицей, птицей-шишкой и стадом плетеных игрушек за стеклами буфета. Или у Абрамских, живших в силу своей бедности в убогой квартирке, которую из-за горя они совсем запустили. Или я догадался, что под цветами тетя Лилия подразумевает нечто другое, невозможное, и потому не пожелал понять, не пожелал связать с надраенными ботинками и одеколоном. Память играет со мной шутки. Я вспомнил сейчас то, о чем совершенно забыл, сразу же, как только оно произошло. А вспомнил лишь, когда было мне лет 16, и снова забыл. А нынешним утром опять вспомнил. Но не само событие, а свое воспоминание о нем. Так полная луна отражается в оконном стекле, а ее отражение падает в воды озера. и из тех вод память извлекает не отражение, которого уже нет, а только его белые кости. Так и сейчас. Здесь, в Араде, осенним днем, в половине седьмого утра, я вижу вдруг с абсолютной ясностью себя и товарища своего Лолика. Мы шагаем полднем облачного осеннего дня 50-го или 51-го года по улице Яффо, рядом с площадью Сиона. И Лолик легонько толкает меня кулаком в бок и шепчет: «Погляди хорошенько, это не твой ли отец сидит там внутри? Давай-ка смоемся отсюда побыстрее, пока он не усек, что мы сбежали с урока господина Ависара». И мы в самом деле пустились на утек. Но на бегу я все же разглядел через стекло сидящего в кафе «Зихел» своего отца. Столик стоял у самого окна. Папа смеялся, и его рука прижимала к губам обвитую браслетом руку молодой женщины, сидящей к стеклу спиной. И я помчался еще быстрее. Быстрее Лолика. И по сей день мое бегство все еще продолжается. Дедушка Александр всегда целовал всем женщинам руку. А папа иногда. И кроме того, он ведь просто пригнулся к ее руке, чтобы взглянуть на ее часы, сверить их со своими часами. Он постоянно так делает, он ведь одержим часами. Кроме того, это был тот самый единственный раз, когда я прогулял урок. Я никогда не прогуливал, но тот раз был особый. Мы пошли поглядеть на подбитый египетский танк, который поставили на русском подворье неподалеку от стен старого города. И больше я с уроков убегать не буду. Никогда. Я ненавидел его примерно 2 дня от переполнявшего меня стыда. А спустя 2 дня я перенес свою ненависть на маму со всеми ее мигренями, со всей этой комедией забастовки, которую она устроила нам на кресле у окна. Разве не она одна виновата? Она сама толкнула его на поиски чего-то живого. Потом я ненавидел самого себя за то, что позволил Лолику соблазнить меня смыться с урока господина Ависара. Почему у меня нет ни грана характера? Почему любой может с легкостью на меня повлиять? Но спустя еще неделю я все позабыл. Начисто. И больше не вспоминал, что увидел сквозь окно кафе «Зихел». Пока не пришла однажды жуткая ночь в кибуце Хулда. И было мне тогда 16. Я забыл кафе «Зихел», так же, как начисто вычеркнул из памяти то утро, когда я вернулся из школы раньше обычного и застал маму, сидящей в своем фланелевом халате, не в кресле у окна, а во дворе, в кресле качалки под гранатовым деревом, с которого облетели все листья. Она сидела неподвижно, и губы ее намекали на улыбку, но это вовсе не было улыбкой. И книга, как обычно, лежала вверх обложкой на ее коленях, а сверху и маму, и книгу, и весь двор — поливал дождь. Холодный дождь шел с самого утра, а мама, похоже, просидела во дворе не 1 час. Когда я поднял ее и отволок домой, она была насквозь промокшей. Мокрая птица, которой никогда больше не взлететь. Я нашел сухую одежду, отвел маму в ванную и, стоя за дверью, давал указания. Она мне не отвечала, но слушалась во всем. Выполняла все, что я говорил. Из губ ее так и не исчезала улыбка, которая вовсе не была улыбкой. Папе я ничего не сказал, потому что мамины глаза просили меня сохранить тайну. И только тете Лилии я сказал примерно так: «Вы ошибаетесь, тетя Лили. Писатель или поэт из меня никогда не выйдет, и ученый не получится, потому что у меня вообще нет чувств. Чувства вызывают у меня отвращение. Я буду крестьянином, займусь сельским хозяйством в кибуце или, возможно, стану когда-нибудь тем, кто усыпляет собак, человеком со шприцем, полным яда». Весной маме стало лучше. Утром 15 числа месяца Шват, в тот день, когда Хаим Вейцман, президент Временного государственного совета государства Израиль, открыл заседание учредительного собрания, ставшего первым израильским парламентом, Кнессетом, мама надела свое голубое платье и предложила нам с папой отправиться на прогулку в рощу Тель-Арза. Стройная и красивая, такой выглядела мама в этом платье. И когда мы наконец-то вырвались из нашего набитого книгами подвала на весенний солнечный свет, вновь засверкали в ее глазах теплые искорки. Папа взял ее руку в свою, а я бежал чуть впереди, словно щенок. Нарочно бежал чуть впереди, то ли потому что хотел, чтобы они поговорили друг с другом, то ли от переполнявшей меня радости. Мама приготовила нам бутерброды с сыром и помидорами, а также с крутыми яйцами, сладким перцем и анчоусами. А папа нес термос с апельсиновым соком, который он сам выжил из свежих апельсинов. В роще мы расстелили небольшой кусок брезента и устроились там, наслаждаясь запахом сосен, напоенных зимними дождями. Меж деревьев проглядывали скалы, поросшие густым зеленым ворсом. За пограничной линией виднелись дома арабской деревни Шуафат, а вдалеке, нарезая линию горизонта, возносилась тонкая игла минарета, мечеть Наби Самуэль. Папа тут же принялся обыгрывать слово «рощица», находя близкие к нему по звучанию и смыслу слова, и в течение получаса говорил о чуде и волшебстве иврита. Мама была в хорошем настроении и подарила отцу еще с десяток слов. А потом мама рассказала нам об одном своем бывшем соседе, украинском парне, стройном и ловком, который мог точно предсказать, когда проклюнется первый росток на поле ржи, когда пробьются из-под земли первые головки бурака. Звали его Степан, Степа, и все украинские девчины по нему с ума сходили. Но он влюбился в одну из еврейских учительниц гимназии Тарбут. Однажды он даже попытался от этой своей великой любви утопиться в реке, где было полно омутов, но поскольку был он хорошим пловцом, то утонуть не сумел. Течение утащило его вниз, к одному из поместий на берегу, и там соблазнила его хозяйка поместья. Спустя пару месяцев она купила ему корчму, где он сидел, а, возможно, что и по сей день сидит, наверняка подурневший и оскотинившийся от пьянства и распутства. На сей раз папа забыл одернуть маму, когда она произнесла «распутство». Он даже не сказал, как обычно по-русски «здесь же мальчик». Он положил голову ей на колени, растянулся на брезенте, рассеянно жуя травинку. И я сделал то же самое. Улегся на подстилке, положил голову на другое мамино колено и жевал травинку, с наслаждением вдыхая теплый, пьянящий воздух, промытый дождями и очищенный зимними ветрами. Как хорошо было бы остановить время, остановить эти мои строки этим утром, 15-го дня месяца Шват, за 2 года до ее смерти, запечатлеть нас троих в роще Тель-Арза. Мама в голубом платье. Красная шелковая косынка изящно повязана вокруг шеи. Она сидит прямо, такая красивая, опирается спиной о ствол дерева. Голова папы на одном ее колене, а моя голова на другом. И она прохладной своей рукой проводит по нашим лицам и нашим волосам. И птицы неумолчно ликуют над нами в кронах сосен. Мама уже не просиживала дни и ночи в своем кресле у окна, не дергалась от электрического света, не впадала в панику от каждого звука и шороха. Занялась снова и домашними делами, а после хлопот, как и прежде, читала. Мигрени теперь были не такие продолжительные. Даже аппетит почти вернулся к ней. И вновь достаточно было ей 5 минут перед зеркалом, немного губной помады, теней для глаз и пудры, и еще 2 минуты перед раскрытой дверцей шкафа. Одежда подобрана с утонченным вкусом. И вот она уже предстает перед всеми, красивое, излучающее сияние. Вновь появились в нашем доме гости. Возобновились вечерние дискуссии. Порой мужчины бросали в сторону мамы быстрые смущенные взгляды и торопливо отводили глаза. И вновь, в канун субботы, мы захаживали к бабушке Шламид и дедушке Александру. Там зажигались субботние свечи, и все мы восседали за круглым столом, ели фаршированную рыбу или куриную шейку с начинкой. Субботним утром мы иногда навещали Рудницких, а после обеда почти каждую субботу пересекали весь Иерусалим с севера на юг, совершая свое паломничество к дому дяди Йосефа в квартале Тельпиот. Однажды за ужином мама вдруг рассказала нам о торшере, стоящем в комнате, которую она снимала в Праге, когда была студенткой и изучала историю и философию. На следующий день папа, возвращаясь с работы, задержался в 2 мебельных магазинах на улице Кинг-Джордж и Яффо, потом побывал в магазине электротоваров на улице Бен Иуда и, сравнив все, что там было, вернулся в 1-й магазин. Домой он пришел с чудесным светильником из тех, что ставятся на пол. Почти 1/4 своей зарплаты потратил папа на этот подарок. Мама поцеловала его, а потом и меня, в лоб и сказала со своей странной улыбкой, что этот торшер будет светить нам обоим еще долго после того, как ее с нами уже не будет. Папа, опьяненный радостью, не услышал маминых слов, потому что он никогда не умел слушать. Я же услышал, но не понял их. Папа не оставил своей привычки к вечерним исчезновениям. Как и всегда, обещал он маме вернуться не слишком поздно, не поднимать шума, подавал ей стакан чуть подогретого молока и уходил. Ботинки начищены до блеска, треугольничек носового платка выглядывает из нагрудного кармана пиджака, как у его отца, дедушки Александра. Облако лосьона после бритья окружает его. Когда проходил он под моим уже темным окном, я слышал щелчок открываемого зонта, слышал, как самозабвенно мурлычет он, дико фальшивя. Глаза ее были, как северное сияние, а сердце, как обжигающее суховей. Мы с мамой ухитрялись за папиной спиной нарушать его требование выключать свет в моей комнате ровно в 9 и ни секундой позже. Выждав, пока эхо его шагов затихнет на спуске, политой дождем улицы, я спрыгивал со своей постели и мчался к маме, чтобы еще и еще слушать ее истории. Она сидела в комнате, все стены которой были закрыты книгами. Я прямо в пижаме устраивался на коврике, клал голову на теплое мамино бедро и закрыв глаза, слушал. Кроме торшера, стоявшего в изголовье маминой постели, весь свет в доме был выключен. Дождь и ветер стучали в окна. Иногда звучали над Иерусалимом глухие раскаты грома. Как-то мама рассказала о пустой квартире над комнатой, которую она снимала в Праге. Там никто не жил уже года два, кроме, о чем перешептывались соседи, привидений, двух маленьких девочек. Однажды в той квартире произошел пожар, и две девочки, Эмилия и Яна, не спаслись от огня. После того родители девочек уехали, перебрались за океан. Обгоревшая закопченная квартира была заперта, ставни наглухо закрыты. Ее не отремонтировали и не сдали другим жильцам. Иногда, так перешептывались соседки, раздавались там голоса, смех, легкие шаги. А порой, глубокой ночью, доносился оттуда плач, мольбы о помощи. «Я, — рассказывала мама, — никаких голосов не слышала, но иногда была почти уверена, что ночью там открывали кран и двигали какую-то мебель, и босые ноги перебегали из комнаты в комнату. Возможно, брошенную квартиру просто использовали для тайных любовных свиданий или каких-то темных дел. Когда ты вырастешь, то поймешь, что ночные звуки особые, и у них всегда вполне разумные объяснения. Впрочем, и к зрению это тоже относится. То, что мы видим ночью, оно особенное». В другой вечер мама рассказала мне об Аиде, миф об Эвридике и Орфее. Одна из историй была о 8-летней девочке, дочери известного нациста, кровавого убийцы, казненного американцами в Нюрнберге после войны. Девочку отправили в заведение для малолетних преступников только за то, что она нарисовала цветы на фотографии отца. Еще один рассказ о молодом торговце лесом из деревни Подровно. Он заблудился зимой во время метели, а спустя 6 лет кто-то прокрался глубокой ночью и положил рассыпающиеся сапоги этого торговца у постели его вдовы. От мамы слышал я и о старике Толстом, который в последние дни своей жизни оставил родной дом и на захолустной железнодорожной станции Остапова сомкнул навеки свои глаза. Моя мама и я в эти зимние ночи были близки друг с другом, как Пергюнд и Осе. Я же с ребенком Пером дома все до дома. Но как же быть, как время скоротать? С судьбой бороться разве нам под силу? Да и глядеть в глаза ей тоже страшно. И мы с сыночком сказками спасались. Про принцев заколдованных, про троллей, про похищение невест, но кто же подумал бы, что так засядут сказки те в голове его? Часто теми вечерами мы с мамой играли в «Расскажи по очереди». Она начинала рассказ, а я продолжал. И снова мама подхватывала нить и снова передавала ее мне. Папа возвращался обычно чуть раньше или сразу после полуночи, и, заслышав его шаги на улице, мы гасили свет, разбегались по своим постелям, как двое расшалившихся детей, и прикидывались, будто крепко спим. Засыпая, я слышал, как папа ходит по нашей тесной квартирке, как раздевается, открывает холодильник, чтобы выпить молока, как заходит в ванную, открывает кран, закрывает, спускает воду в унитазе, вновь открывает и закрывает кран, мурлычет под нос какую-то старую любовную песенку, вновь достает из холодильника молоко и отпивает несколько глотков, босиком прокрадывается в комнату к разобранному на ночь двуспальному дивану, ложится, засыпает. и спит, как младенец, всю ночь до 6 утра. В 6, раньше всех, папа вставал, брился, одевался, повязывал мамин фартук, выжимал для мамы и для меня апельсиновый сок, подогревал его, ставя стакан в горячую воду, и подавал каждому из нас в постель. В одну из тогдашних ночей маму вновь настигла бессонница. Ей было не по себе в двуспальной кровати рядом с папой. Он спал себе сладким сном, и его очки тоже спали рядом с ним на тумбочке. Мама не села в свое кресло у окна, не пошла и в нашу мрачную кухню, а босиком прошлепала в мою комнату, подняла одеяло, легла рядом со мной, обняла и стала целовать меня, пока я не проснулся. А когда я проснулся, спросила она, шепча мне прямо в ухо, не соглашусь ли я, чтобы мы немного пошептались друг с другом посреди ночи, только мы вдвоем. И уж прости, что я тебя разбудила, но мне просто необходимо было с тобой пошептаться. И на сей раз в темноте я услышал в мамином голосе улыбку, настоящую улыбку, а не тень ее. Когда Зевс узнал, что Прометею удалось украсть для людей искорку огня, который он, Зевс, скрыл от них, желая их наказать, взорвался старик ненавистью и гневом. Очень редко видели боги своего повелителя столь разбушевавшимся. День за днем метал он свои громы, и никто не осмеливался приблизиться к нему. И, кипя от гнева, решил старик обрушить на людей еще большее несчастье, замаскировав его под чудесный подарок. Повелел он Гефесту, богу-кузнецу, слепить, смешав землю с водой, женщину небывалой красоты. Богиня Афина научила эту вылепленную из земли женщину шить и ткать, нарядила ее в великолепные одежды. Богиня Афродита наделила ее очарованием, которое ослепляло мужчин и заставляло их трепетать от страсти. А Гермес, покровитель торговцев и воров, научил ее обманывать, похищать сердца и водить за нос. Звали эту красавицу Пандора, всем одаренная. Пандору мстительный Зевс подарил Эпитемею, глуповатому брату Прометея. Напрасно предупреждал Прометей своего брата, чтобы тот ничего не принимал от Зевса. Эпитемей увидел красавицу Пандору и кинулся к ней. А та еще и приданое принесла. Целый ящик подарков от всех богов Олимпа. Однажды открыла Пандора крышку, и вырвались из ящика болезни, несчастья, одиночество, несправедливость, жестокость, смерть. Так пришли в этот мир страдания, которые мы видим вокруг. И если ты еще не уснул, то я хотела бы сказать тебе, что, по-моему, страдания были и до того. Страдали и Прометей, и Зевс, и сама Пандора, не говоря уже о простых людях вроде нас. Не из ящика Пандоры вылетели несчастья, а наоборот, ящик Пандоры придумали от избытка страданий и открыли его тоже от избытка страданий. Завтра после школы не хочешь сходить постричься? Погляди, как у тебя волосы отросли.